«И с каким успехом?» «Да, монсеньор, совсем недавно я оперировал так господина де Лабретеш, что проживает по улице Гарпий, под Красной Розой. А если угодно вашей светлости вспомнить, такую же операцию я сделал господину де Пьен во время осады Кале». Должно быть, Амбруаз Паре не без умысла вспомнил об осаде Кале, ибо герцог де Гиз не мог остаться равнодушным к этому факту. «А ведь и в самом деле», — сказал герцог де Гиз, — «ну что ж, теперь я уже не могу колебаться. На операцию я согласен». «И я», — заявила Мария Стюарт. «Но только не я», — воскликнула Екатерина. «Государыня». «Но ведь вам говорят, что это последняя возможность», — возразила ей Мария. «А кто говорит?» — переспросила Екатерина. «Амбруаз Паре — еретик? Другие врачи так не думают». «Вот именно, государыня», — подтвердил Шапелен, — «мы все возражаем против предложения мэтра Паре». «Вот видите?» — торжествовала Екатерина. Тогда герцог де Гиз, вне себя от бешенства, подошел к Екатерине, отвел ее в сторону и сдавленным шепотом сказал ей: «Слушайте, государыня, ведь вы хотите, чтобы ваш сын умер и чтобы уцелел ваш принц Конде? Вы столковались с бурбонами, с Монморанси? Сделка состоялась, я знаю все, берегитесь». Но Екатерина была не из тех, кого можно запугать. Герцог де Гиз просчитался. Она поняла, что тут нужна решительность, если уж герцог стал играть в открытую. Она бросила на него испепеляющий взгляд, затем метнулась к двери и распахнула ее настежь. «Канцлер, сюда!» Канцлер Л'Опиталь, согласно приказанию, ожидал в соседнем зале. При нем были все сторонники Екатерины Медичи, каких ему удалось собрать. Услышав возглас Екатерины, он двинулся вперед. У открытой двери столпились любопытные придворные. «Господин канцлер», — повысила голос Екатерина, — «над особой короля желают произвести операцию тяжелую и безнадежную. Мэтр Паре намеревается просверлить ему голову каким-то инструментом. Я мать короля, и со мною три врача. Мы не допустим этого преступления. Учтите это, господин канцлер». «Закрыть дверь!» — крикнул герцог де Гиз. Несмотря на ропот придворных, Габриэль все же захлопнул дверь. Канцлер остался в королевской спальне. «Господин канцлер», — обратился к нему герцог де Гиз, — «примите к сведению, что операция эта необходима, и что мы, королева и я, ручаемся, если не за исход ее, то за мастерство хирурга». «А я», — воскликнул Амбруаз Паре, — «беру на себя всю ответственность, какая падет на меня. Да, я отдам свою жизнь, если не сумею спасти жизнь короля. Но время проходит, посмотрите на короля». И в самом деле Франциск II лежал бледный, неподвижный. Казалось, что он уже ничего не видит, ничего не слышит. Он даже не отвечал на слова Марии, обращенные к нему. «Так поторопитесь же!» — сказала Мария Амбруазу. — «Поторопитесь, во имя Господа, попытайтесь спасти жизнь короля». Канцлер невозмутимо заявил: «Я не могу вам препятствовать, но мой долг велит мне учесть пожелания королевы Екатерины». «Господин Л'Опиталь, вы больше не канцлер», — холодно произнес герцог де Гиз и обратился к хирургу. «Действуйте, Амбруаз». «Тогда мы, врачи, удаляемся», — сказал Шапелен. «Пусть так», — отвечал Амбруаз, — «но теперь я требую абсолютной тишины. С вашего позволения, господа, лучше бы всем вам выйти. Если я здесь хозяин, мне одному и отвечать за все». За эти минуты Екатерина Медичи не проронила ни слова. Она неподвижно стояла у окна и смотрела на двор ратуши, откуда доносился какой-то шум. Но в комнате на этот шум никто не обратил внимания. Все напряженно следили за Амбруазом Паре, который с завидным самообладанием готовил инструменты. Но едва он наклонился над постелью Франциска, шум снаружи усилился и докатился до соседнего зала. Злобная, торжествующая улыбка пробежала по бледным устам Екатерины. Дверь с силой распахнулась, и коннетабль Монморанси в полном вооружении показался на пороге. «Вовремя!» — вскричал он. «Что это значит?» — произнес герцог де Гиз, хватаясь за клинок. Амбруаз Паре поднял голову и остановился. 20 дворян, сопровождавших Монморанси, ворвались вместе с ним в королевскую спальню. Вполне понятно, что в этих условиях удалить их из комнаты было просто невозможно. «Если так», — с досадой буркнул Амбруаз Паре, — «я отказываюсь от операции». «Мэтр Паре!» — вскричала Мария Стюарт. «Я королева! Я вам приказываю подготовить операцию!» «Государыня, я же говорил, основное условие — полная тишина, а здесь, сейчас...» И хирург указал на коннетабля с его свитой. «Господин Шапелен», — потребовал коннетабль, — «примените ваше средство». «Сию же минуту», — засуетился Шапелен, — «у меня все готово». И с помощью двух своих собратьей он немедленно влил микстуру в ухо королю. Мария Стюарт, Гизы, Габриэль, Амбруаз ничего не смогли поделать. Растерянные, окаменевшие от ужаса и собственного бессилия, они молчали. Зато говорил коннетабль: «Вот и хорошо, и подумать только! Без меня вы успели бы раскроить череп королю. Нет уж, предоставьте королям Франции умирать на полях сражений, и пусть разит их меч врага, но только не нож хирурга». Потом, упиваясь смятением герцога де Гиза, он добавил: «Я прибыл, благодарение Господу, как раз вовремя. Вы хотели, как мне сказали, отрубить голову принцу Конде? Моему милейшему племяннику? Но вы разбудили старого льва в его логовище, и вот он здесь. Я освободил принца, договорился с запуганными вами генеральными штатами и, как коннетабль, снял часовых, которых вы поставили у ворот Орлеана. С каких это пор охраняют у нас короля от собственных его верноподданных?» «О каком короле вы говорите?» — спросил Амбруаз Паре. «Скоро у нас будет другой король, Карл IX. Посмотрите, господа», — обратился он к врачам, — «несмотря на вашу знаменитую микстуру, гной прорвался внутрь и теперь проникает в мозг». По скорбному виду Амбруаза Екатерина поняла: все кончено. «Вот и конец вашему царствованию», — не сдержавшись, сказала она герцогу де Гизу. Франциск II в это мгновение резко привстал, широко открыл испуганные глаза, беззвучно произнес чье-то имя и тяжело рухнул на подушку. Он был мертв. Горестный жест Амбруаза Паре подтвердил это. «Это вы, государыня, убили свое дитя!» В ужасе и отчаянии Мария Стюарт бросилась к Екатерине, но та, впившись в свою невестку ненавидящей ледяным взглядом, злобно ответила: «Вы, моя милая, не имеете больше права так разговаривать. Вы больше не королева». «Ах, впрочем, вы королева Шотландии. Так мы и отправим вас туда. Царствуйте себе на здоровье среди ваших туманов». После бурного порыва скорби силы вдруг изменили Марии, и с рыданиями она упала к подножию постели, на которой покоился король. «Госпожа де Фиеск», — совершенно спокойно приказала Екатерина, — «извольте немедленно разыскать герцога Орлеанского, а вы, господа», — обратилась она к герцогу де Гизу и кардиналу, — «знайте, что генеральные штаты, которые еще 15 минут назад были на вашей стороне, сейчас стоят за нас. Мы с герцогом Бурбонским постановили: я буду правительницей, он главнокомандующим. Господин де Гиз, поскольку вы еще в должности великого магистра, извольте исполнять ваш долг, объявите о смерти короля Франциска II». «Король скончался», — глухо произнес герцог. И Герольд повторил на пороге большого зала, как требовал обычай, «Король скончался! Король скончался! Король скончался! Молите Господа о спасении его души!» И тотчас же первый придворный сановник воскликнул: «Да здравствует король!» Тогда госпожа де Фиеск подвела маленького герцога Орлеанского к королеве Екатерине, и та, взяв его за руку, вывела в залу и показала придворным: «Да здравствует наш добрый король Карл IX!» — раздались их крики. Кардинал и герцог остались одни. «Так и кончилось наше счастье», — печально покачал головой кардинал. Честолюбивый герцог возразил: «Наше возможно, но не нашего дома. Мы еще проложим дорогу для моего сына. Как бы нам снова сговориться с королевой Екатериной?» — озабоченно спросил Карл Лотаринский. «Подождем, когда она рассорится со своими бурбонами и гугенотами». И, продолжая разговор, они покинули комнату через потайную дверь. Мария Стюарт в это время целовала восковую руку Франциска. «Увы, никто, кроме меня, не плачет над тобой, бедный ты мой! Ты так любил меня!» «Но я тоже здесь, государыня!» — с глазами полными слез сказал Габриэль де Монтгомери, все время державшийся в стороне. «О, благодарю вас!» — признательно взглянула на него Мария. «Но я не только буду оплакивать его», — прошептал Габриэль, следя издали, как важно выступает Монмаранси рядом с Екатериной Медичи. «Вполне возможно, что я отомщу не только за него. Если конетабль снова стал всемогущ, мы еще с ним поборемся».